и между этой самой жизнью не было никакого зазора, никакой передышки, будто можно было или только падать в пропасть, или карабкаться по жизни, по ее бесконечным и необходимым делам. Потому что едва он приходил в чувство, сразу начинались дрова, вода, еще что-то, что вскоре понадобится и о чем надо уже сейчас подумать, вроде животки, которую, если с осени не поймаешь и не посадишь в ящик в озере, то не на что будет зимой налимов ловить и прочее. И что если еще вчера ты почти навсегда распрощался со всем окружающим, то сегодня надо было возвращаться в него и, как ни в чем не бывало, двигаться дальше. Иногда хуже всякой погоды отравляла мысль о Сереге. Надо же такое ляпнуть! Скучно здесь! Что за натура такая? — думал Иваныч, для которого участвовать в смене сезонов было интереснее всякого путешествия и вообще. Рая нет, Серега в городе. Зачем строю? Эх, Рая, Рая! И он некоторое время думал о своей 6 лет назад умершей от рака жене. Очень доброй, немного странной и насквозь больной женщине, с большими на выкате глазами и таким количеством прожилок на них, что, казалось, и слезы ее тоже должны быть в прожилках. Хотя Иваныч и говорил, что не знает, мол, зачем строит, все он прекрасно знал. И то, что дела надо доводить до конца, и то, что скорее умрет, чем позволит пропасть многовековому мужицкому опыту, и то, что ненавидит всякую времянку, халтуру, лень, и презирает того давнишнего мужичка, у которого он однажды ночевал. В его избушке было полно щелей, но тот, вместо того, чтобы их добром проконопатить, каждый вечер затыкал уши ватой, съедал 2 таблетки аспирина и, натянув шапку, заваливался спать. Иваныч зачем-то еще держал участок, платил аренду. Но было ясно, что придется с ним расстаться. Он продолжал обсуждать с мужиками-товарищами погоду, высказывать наблюдения и соображения о предстоящем сезоне, входил в их проблемы, будто тоже собирается в тайгу, будто не знает, что этого не будет больше никогда. А все так ярко стояло перед глазами осень, заезд, груженая деревяшка, волнистые берега с растрепанной тайгой, сухая, широкая, мощная, плоская, в водоворотах зыбкой мари река, пласт прозрачнейшей голубоватой воды, которую хотелось выпить, навсегда принять в душу, чтобы она уже больше никогда не мучила, не снилась, не изводила больничными ночами. Добраться под вечер до первой избушки, уже в темноте с фонариком сходить на берег, проверить лодку, груз, принести ведро воды, с которой обязательно зачерпнется несколько камешков. Кому, теперь передать эту изученную до каждого камня реку, избушки, выросшие на твоих мозолях? Эти затертые нары стол, отполированные портянками вешала над печкой. Адаль меж мысов, завешенная, будто светящимся снежным зарядом, а ночное, полное звезд неба после долгой непогоды. Бывало, неделями не видишь этой красоты, смотришь на небо только по делу, переживая за сено или дорогу, а на берега с веревкой от кошки в руке, ожидая, пока сойдется створ с высокой елкой. Но вот небольшое окно в работе, и взглянешь на пелену дождя, растворившего берега, и так обдаст далью, будто ты все еще тот паренек, каким когда-то сюда приехал. Только тогда красота была новая, яркая, а сейчас знакомая, притертая, как старый инструмент, который любишь за вложенную в него душу. И опять эта осенняя сухая, 500-километровая река, стекающая с низких голых гор, широкая и очень мелкая по сравнению с этой шириной. и россыпи камней у берегов, по которым все льется, журчит вода.